Часть шестая. Два самодержца. Молочков устроил целое представление, рассказывая про Карла XII и Петра, изображая то одного, то другого. Оба высокие, красивые, сильные. Карл ускалицей, волосы прямые, сплетенные сзади косичкой. Черты его малоподвижны, он молчалив, решителен, одет небрежно, можно сказать, неряшливо. Рубаха грязная, суконный мундир заношен, кожаные штаны потерты до белизны, шея завязана черным шелковым платком, он вполне сошел бы за современного хиппи, если б не шпага. Она у него не просто болтается, она его принадлежность, такая же, как крест у священника. Это был облик полководца на войне. Он всегда пребывал на войне. Был ли он во дворце, на дипломатических переговорах, все равно. Это была всего лишь отлучка с фронта. Петр был в сравнении с Карлом круглолиц, голенаст, веселее, общительней. Впрочем, у них было много общего. Стремительность, выносливость. Оба не обращали внимания на свои манеры, на одежду. Можно было подумать, что Молочков знал обоих, и оба ему нравились. Конечно, в Петра он был влюблен, но и Карл его привлекал. Карл был достойный противник. Он многому научил Петра, хотя был моложе его на 10 лет. Карл уже 18-летним юношей нанес поражение русской армии, разгромив Петра под Нарвой. С тех пор началось их единоборство, вплоть до Полтавского сражения, да и позже Карл XII пребывал главным противником Петра. 20 лет подряд Петру приходилось разгадывать замыслы шведского короля. За долгие годы они оба хорошо изучили характеры друг друга. И для Петра, и для Карла характерны были энергия, военная хитрость, нетерпение. Подобно Петру, мальчиком, будучи принцем, Карл неустанно занят военными играми, парадами, маневрами. Образование, и неплохое, лишь убеждает его, что он воин. Война – его талант, его призвание, его способ править. Хорошо сказал о нем один француз. Он вошел в полевой шатер, как монах в келью. Аскет войны он как бы дал обет Марсу. Молодость с ее страстями, романами не может догнать этого кавалериста в ярко-синем мундире с золотыми пуговицами. Он не пьет ничего, кроме ключевой воды, не меняет одежды. Зачастую седло служит ему подушкой. Если ему нужны деньги, то не для удовольствий, только платить солдатам, кормить их, обеспечить армию пушками и порохом. Не ищите в нем слабость, честолюбие. Плевать он хотел на лавровые венки, триумфальные арки, ордена. Ему надо воевать. Аттила, заблудившийся в 18 веке, по выражению Сен-Винтера. Подобно предводителю гуннов Аттиле, Карл Гранит захватывает города Европы, не имея планов завоевания. Он тут же раздает захваченные земли. Стрелять, убивать, сражаться – вот его цель. Игра в солдатики – только живые, чтобы пули свистели настоящие, чтобы самому быть в гуще сражения, вдыхать пороховой дым. Азарт войны заменял ему прочие радости. Он меняет мундир, штаны, лишь когда они износятся до дыр. Завоевать земли для своей страны? Он об этом не помышляет. Мы заговорили о Нарвской битве. Петр проиграл ее, ведь так? Нарвская победа внушила Карлу высокомерное отношение к русской армии, к Петру, который вместе с Меншиковым покинули войска накануне сражения. Феерическая слава непобедимого полководца уже окружала образ юного шведского короля, но Молочков считал, что для Петра поражение под Нарвой было хоть и чувствительно, но духом он не упал. А двор пришел в уныние. 7000 солдат погибло, 80 офицеров и генералов в плену. Понадобилась вся энергия царя, чтобы преодолеть страх приближенных перед шведским монархом и его сокрушительной армией. «Ошибка римлян была в том, — повторял Петр, — что непобежденных они считали непобедимыми». Нарвская конфузия воодушевила Петра строить регулярную армию, флот. Вооруженные силы перешли на полное содержание государства. Появились дивизии, артиллерию сделали полевой, осадной, крепостной. Петр ввел гаубицы, мортиры, пушки. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Задумчиво продекламировал профессор. Пусть шведы бьют русских, они выучат нас бить их, повторял Петр. От короля отца Карлу досталась боевая армия, прошедшая сражение 30-летней войны, войну с Данией, профессиональный офицерский корпус. Свою кавалерию Карл XII сумел сделать грозной силой. Она владела искусством маневра, его войска выигрывали в стрельбе на дальние расстояния. Шведская армия считалась, может, самой могущественной в Европе. У Петра не было ни флота, ни сносного вооружения, были наемные генералы-иностранцы, устарелые пушки и, самое главное, еще не было обстрелянной настоящей армии. Несмотря ни на что, он бросает вызов Карлу. Безрассудство, самонадеянность, неопытность – все так. Но идея вернуть России выход к морю овладела им и отбрасывала любые предостережения. Мы слушали Молочкова и разделяли его горячность. Необходимость Петербурга становилась для Петра все более непреложной по ходу 20-летней войны. Петр ведет войну, чтобы выйти к морю. Война – инструмент, топор. Окно прорублено, открылось море, и инструмент отброшен. Карл был кочевник. Он кочевал от войны к войне, ловко ведя дипломатические маневры. Он и погиб, как воин, от пули. Он истощил Швецию, однако солдаты любили своего отважного, хладнокровного короля, любила армия, да и Петр, как ни странно, любил своего врага. Вообще отношение Петра к шведам необычно. Оно заслуживает внимания. Когда положение шведской армии на Украине стало тяжелым, Карл послал к Петру офицера с провожатым просить помочь лекарствами, которые кончились у шведов. Петр согласился, не раздумывая. Велел отпустить лекарств больше, чем просили. Генералы отговаривали его, зачем усиливать противника. «Я воюю с армией шведской, а не с больными людьми». Карл просил о перемирии на зимнее время. В этом Петр решительно ему отказал. Вспомнили, что на Пушкина, занятого историей Петра, произвел впечатление один поступок царя. Впоследствии он не раз приводил этот поступок в пример. Окончилась Полтавская битва, шведы разгромлены, король бежал. Тысячи трупов шведских и наших солдат вперемешку раскиданы на поле боя. Первым делом Петр посетил раненых, потом приказал построить войска, поставить перед полками походную церковь. В ней совершил молебен. Прогремели залпы ружей и пушек. Усталый государь объехал на коне полки, благодарил солдат, махал им своей простреленной шляпой, поздравлял с победой. В царском шатре был накрыт обед, столы были и для солдат. Петр сел, осмотрелся и вдруг сказал: «Привести и посадить среди своих генералов пленных шведских военачальников». Привели фельдмаршала Реншольда, принца Максимилиана Эммануэля, генералов Шлиппенбаха, Хамильтона, еще нескольких, позже доставили туда первого шведского министра графа Пипера и двух королевских секретарей. Шведы и русские после сражения за одним столом. Как? Молочков кивнул. Подробности этого царского жеста были ему известны. Появление шведов вызвало у русских замешательство. Петр, возбужденный, сияющий, тут же приказал вернуть фельдмаршалу шпагу, указал ему место недалеко от себя. Влажная от крови земля была заслана коврами. Посреди пира Петр поднялся с кубком. «Пью за здоровье учителей наших в ратном деле». «Кто же эти учителя?» — спросил пленный фельдмаршал Реншольд. «Вы, господа шведы», — твердо ответил Петр. «Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей», — со злостью промолвил фельдмаршал и выпил свой бокал под общий смех. Молочков разыграл эту сцену в лицах и был очень выразителен. Профессор сказал: надо отметить, что те войны шли без ненависти, хотя жестоко. Да, в сравнении с нашими их вели по-джентльменски. Между офицерами соблюдались правила, словно бы шла дуэль. Петр называл Карла «брат мой» с полным уважением. Столь уважительное отношение к противнику стало возможно потому, что в течение всей войны, а длилась она 20 с лишним лет, не разжигали ненависть к шведскому народу. Шведского солдата не изображали злодейской фигурой, врагом, которого надо уничтожить. Конечно, жестокости совершались и над пленными, добивали раненых, мародерничали, но была особенность. В обеих армиях служили наемные иностранные офицеры. Они часто знали друг друга, общались в перерывах между сражениями. Это создавало как бы военную этику, правила войны. Рыцарское поведение Петра не было вспышкой, минутным порывом. Гангутскую победу, первую большую победу русского флота, своего детища, Петр праздновал пышно и красиво. В него вошли русские галеры, за ними шведские со спущенными флагами, затем галеры с контр-адмиралом. Флотилия остановилась перед сенатом, произвела салют из всех орудий. Из крепости и адмиралтейства грянул ответный залп. Торжественным маршем победители прошли сквозь триумфальные ворота. Несли трофейные пушки, вели 200 пленных, вели офицеров, несли десятки захваченных шведских флагов. Над воротами распростер крылья русский золотой орел. Под ним синий слон. Захваченный фрегат назывался «Элефант». И надпись по латыни гласила: «Орел мух не ловит». Любимая пословица Петра. Колонна последовала в крепость. Князь-кесарь Рамадановский принял от командиров реляцию и в награду за верную службу произвел контр-адмирала Петра в вице-адмиралы. Не канцелярское постановление сената он получил, а ему пожаловали звание у всех на глазах. Ясно за что. Убедительно, наглядно, беспристрастно. Поднят был синий вице-адмиральский флаг. Во дворце Меньшикова состоялся прием. И опять Петр пригласил к своему столу шведов, контр-адмирала Эвеншольда и несколько шведских офицеров. Повторилась сцена, памятная всем после Полтавы. Во время обеда он подчивал адмирала и с него начал свою речь. «Господа, перед вами храбрый, преданный слуга своего государя, достойный его высочайших наград. Пока он со мной, всегда будет иметь мое расположение, хотя, увы, лишил меня многих моих храбрецов. Я прощаю вас», — обратился он к шведу. «Вы всегда можете полагаться на мою добрую волю». Эреншольд встал, поднял бокал. «Сегодня я искал смерти, но не нашел. В моем несчастье меня утешает лишь то, что я стал пленником вашего величества, что вы, великий морской командир, благосклонны ко мне и так меня отличаете. Я видел, что русские дрались доблестно. Теперь я убедился, что это царь обучил их так хорошо. Войска, особенно пехота, сражались умело. Думаю, что в мире нет армии, которая могла бы одолеть их». Получается, Петр задал для русского общества тон милосердного отношения к побежденным. Сказал Дрёма. Это удивительно. И таких примеров много. Получив в 1718 году известие о смерти короля Карла на поле боя, Петр не удержался, отвернулся, стал вытирать слезы, промолвил: «Брат Карл, как мне тебя жаль! Жаль нашего учителя в военном деле!» Петр, а за ним и придворные, надели черные платья в знак траура и послали соболезнования младшей сестре Карла. Между тем шел 19-й год Северной войны. Она измотала и шведов, и русских. Обе стороны могли ожесточиться, могли воспылать взаимной ненавистью. Этого не происходило. Почему? Молочков понятия не имел. Он признался, что самое трудное для историка – погрузиться в психологию той эпохи, понять мотивы поступков людей, допустим, петровского времени. Пушкин в Полтаве поминает короля Карла уважительно. «Три углубленные в земле и мхом поросшие ступени гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный один в толпе домашних слуг турецкой рати приступ шумный». Пример отношения Петра к побежденным шведам всегда волновал Пушкина. Он писал про Петра: «И прощенье торжествует, как победу над врагом». Для Пушкина мера величия любого царя, императора, князя является милосердие, милость падшим. Он ведь Николая Первого без устали призывал простить декабристов и приводил в пример Петра: «Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращеру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он незлобен». Власть, если не согрета милосердием, если в ней нет сострадания, несет зло. Это было твердое убеждение Пушкина. Ух ты, Господи! Вдруг закричал Антон Осипович. А закон? А нет. Что закон? А нет уж, извините. Власть должна опираться на закон, только на закон. Ну, чувства не играют роли, закон надо исполнять. Ну, это тоже правильно. Милосердие выше закона. Позвольте вам сослаться опять же на Пушкина. При чем Пушкин? Кто такой Пушкин? Власть не обязана читать Пушкина. Ну, знаете. Не поэты должны править, а юристы. Ну, конечно, конечно. Да-да, наша беда, что вместо законов читают Пушкина. Ну, это... Чуть что, Пушкин, Достоевский. Ага. Придумали и с гордостью твердят: поэт в России больше, чем поэт. О, вот это Евтушенко. Так, переток. От того-то в России постоянный бардак. Каждый лезет в чужое дело вместо того, чтобы свое делать. Ну, знаете... Нет, а Антон Осипович прав. Чисто русская привычка. Так и живем. Истина, милосердие, прощение. А компьютера своего не можем сколотить. Согласился Дрем. Через некоторое время, когда все поуспокоились, Молочков тихо, с некоторой укоризной, подступился к Антону Осиповичу насчет его замечания о Петре, о законах. А если законов еще не было? Чтобы понять, чего достиг Петр, надо знать, что было до него. Например, какую армию он получил, чем была военная служба. Артиллерия допетровская умела главным образом производить праздничные салюты. Пехотинец имел плохие ружья, владеть ими не умел. Оборонялся копьем или бердышом, да и то тупым. В кавалерии были клячи, сабли плохие. Иной дворянин и зарядить пищаль не умеет, писал Иван Пасашков и живописал, как этот дворянин, воюя, думает не о том, как неприятеля поразить, а о том, как бы домой скорее вернуться. Он от многих дворян слыхал: «Дай Бог великому государю служить и сабли из ножен не вынимать». Предстояло превратить их в воинов. А как? Обратите внимание, какие Петр выбрал два способа. Первый – с малых лет обучать дворянина грамоте, цифире и геометрии. А затем отрок должен идти служить. Как заставить его учиться? Решил, без справки о выучке дворянину не разрешать жениться. Второй способ – при прохождении службы родовитость во внимание не принимать. Оказалось, это не так просто. Тогда Петр добавил возможность вступать в соревнования отроком худородным. Примечательно, что когда Петр стал создавать культ Александра Невского, он велел изображать его как святого, однако воином, причем в рыцарских доспехах, которых русские не носили. Петр первым понял значение Полтавской победы. Перед Европой явилась Россия державой, оснащенной и флотом, и армией. Россия – участница европейских дел, страна, с которой следует считаться. Описывая победу под Полтавой, Молочков назвал ее как величайшую в истории, если не человечества, то России наверняка. Профессор Елизар Дмитриевич осведомился. Позвольте, это куда же вы, Бородино? По боку? Сталинград, между прочим, тоже не хухры-мухры. Молочков был и смутился, но быстро вспомнил Вольтера. Тот считал Полтавскую битву единственной в мировой истории, которая не разрушала, а созидала, приобщив европейской жизни значительную часть земного шара. С Вольтером тоже не согласились и дружно отстояли величие всех трех побед русского оружия. Каждая остановила мировых захватчиков. Никто, кроме России, не сумел, категорично объявил Антон Осипович. Молочков поморщился, но тут же спохватился, сказал примиряюще, обращаясь к Антону Осиповичу. Есть одно отличие Полтавской победы. На празднике, что устроил Петр, символом стала оливковая ветвь. Герольды ехали по улицам с белыми знаменами, на них увитая зелеными лаврами оливковая ветвь. Вечером последовали, как всегда, огненное представление и фейерверк. Был изображен храм Януса, тот, что в Риме на форуме. Считалось, что бог Янус решает вопросы войны и мира. Во время войны ворота по древнеримскому обычаю открывались, войска шли сквозь эти ворота в поход. Наступал мир, ворота закрывались. Два воина в петербургском небе закрыли ворота и подали друг другу руки. Не было воинского парада, торжествующего с попиранием шведских знамен. Петр праздновал не столько победу, сколько мир. Учитель вновь упрямо повторил слова Пушкина. «И прощение торжествует, как победу над врагом». Проблема прощения давно интересовала всех. Говорили о том, как трудно прощать. Легче подать милостыню, накормить, приютить, это в России принято. Простить же того, кто искалечил, убил твоих товарищей, простить его в своем сердце, и что взамен? Он же тебя благодарить не будет, он, может, и не нуждается в твоем прощении. Допустим, тебя обидели, унизили, почему же за это прощать? Зато я освобождаюсь от ненависти. Дремов был хорош. Если бы не мешки под глазами, его можно было бы считать красавцем. Приятно было видеть, как он загорался, становился в позу и глубоким, сильным голосом начинал не говорить, а как бы вещать. Замечательно! И прощение торжествует, как победу над врагом. Вот истинный гуманизм. Нет, вы только вдумайтесь в пушкинские слова. Их надо повторять и повторять всем людям. А Толстой? У него Пьер Безухов спасает французского офицера от пули в Москве во время пожара. Что же это за война такая? Потому что и на войне можно оставаться человеком. Победа – опасная штука. Она может породить чувство превосходства.